Глава 7. Незабываемое свидание. Суббота подкралась незаметно. День X, как я его прозвал. С самого утра я слонялся по квартире, как привидение, не находя себе места. Попытался сесть за курсовой проект. Линии на чертежах упрямо сплетались в ее профиль, а вместо расчета прочности конструкции я выводил ее имя на полях. Плюнув на архитектуру, я запустил какую-то новомодную стрелялку, решив выместить злость на виртуальных монстрах. Но мой персонаж умирал каждые 2 минуты, потому что я видел не врагов, а его дурацкую самодовольную ухмылку. Мысли были далеко. Они были с ней. Я до мельчайших деталей представлял, как Лиза сейчас суетится, выбирает наряд, красит ресницы. И от каждой такой мысли к горлу подкатывала тошнота. В итоге я просто сдался. Рухнул на диван и уставился в потолок. И в этой оглушающей тишине мой ноутбук, забытый на диване, вдруг взвыл. Противный писклявый звук входящего звонка. На экране ее имя и до боли знакомая фотография, где она, щурясь от солнца, смешно морщит нос. Первый инстинкт — сбросить. Сделать вид, что меня нет дома, что я умер, улетел на Марс, провалился в другую вселенную, что угодно. Палец завис над красной кнопкой, но сердце предательски ёкнуло, и рука сама дернулась к зеленой. Будь проклята, эта привычка всегда быть рядом. На экране появилось лицо Лизы. Слишком близко, так что я мог пересчитать каждую веснушку на ее носу. Волосы собраны в небрежный пучок, из которого выбилось несколько вьющихся прядей. Глаза огромные, испуганные, а на лице паника вселенского масштаба. «Ник, спасай!» — выпалила она вместо приветствия. Камера дернулась. Лиза отошла, и я увидел ее комнату целиком, или, точнее, эпицентр модного апокалипсиса. Вся мебель, включая кровать и пол, погребены под лавиной одежды. «Что стряслось?» Я попытался изобразить участие, но голос прозвучал так, будто я говорю со дна колодца. «Тебя взяли в заложники в магазине одежды? Марк оказался маньяком и требует выкуп платьями?» «Хуже!» — трагично воскликнула она. В ее голосе зазвенели слезы. «Мне совершенно нечего надеть. То платье, которое выбрала, я его испортила. Кофе пролила». Сердце, кажется, замерло. «Я все понял. Она позвонила мне, своему лучшему другу, чтобы я, черт возьми, помог ей собраться. На свидание с другим. Это было не просто жестоко. Это была какая-то новая, особо извращенная форма пытки, придуманная специально для меня. Первой мыслью было ляпнуть что-то и завершить звонок, но я пытался думать рационально. «И что ты хочешь от меня?» – прошептал без всякого энтузиазма. «У меня осталось 40 минут. 40! А я похожа на пугало, которое подралось с манекеном в секонд-хенде!» Начала она тараторить, вертясь перед ноутбуком и демонстрируя масштабы катастрофы. «Помоги! Умоляю! Я доверяю только твоему вкусу!» «Не делай этого, придурок!» — заорал мой внутренний голос. «Но я не смог. Лизе нужна моя помощь. Я вижу, как она волнуется, в каком она предвкушении, как рада этому сраному свиданию. Ладно, показывай свой арсенал». Я заставил себя сесть ровнее и нацепил маску ленивого безразличия. «Так, смотри, вариант номер 1». Она скрылась в горе вещей и через секунду вынырнула. На ней были ее любимые, слегка потертые на коленях джинсы и уютный бежевый свитер с дурацким оленем. Удобно, просто и без лишнего выпендрежа. Я смотрел на нее и чувствовал, как внутри все сжимается от болезненной нежности. В этом свитере мы гуляли по заснеженному парку прошлой зимой, когда у меня не было денег на кино. В этих джинсах она, перемазавшись краской, помогала мне клеить обои на кухне. Она выглядела в этом своей, родной, моей Лизой. И от этого короткого слова «моя», прозвучавшего в голове, стало совсем невыносимо. «Слишком просто», — выдавил я, стараясь, чтобы голос не дрогнул. «Он же тебя наверняка в какой-нибудь ресторан потащит». «Хм, ладно. Твоя правда». Она снова нырнула в ворох одежды. «Тогда вариант номер 2. Держись. Через мгновение она предстала в строгом платье-футляре темно-вишневого цвета. Она была в нем красива, элегантна, но абсолютно чужая, словно надела мамин наряд на выпускной в детском саду. «Это... у Катьки взяла!» Она неуверенно покрутилась, одергивая подол. «По-деловому. Сразу видно, серьезная девушка, а не какая-нибудь хохотушка». «Я же архитектор. Я мыслю формами и линиями, и я видел, как эти прямые жесткие линии спорят с ее натурой. Они пытались загнать ее живую, плавную энергию в скучный прямоугольный каркас. Это платье скрывало ее настоящую, делало старше и строже». «Не то», — отрезал я. «Ревность — это одно, но позволить ей пойти на свидание в том, что ее портит, я не могу, даже с другим». «Слишком официально. Будто ты не на свидание идешь, а на защиту диплома, к самому вредному профессору». Лиза со вздохом исчезла. Я слышал, как она отчаянно роется в шкафу, что-то бормоча себе под нос про бесполезные тряпки. А потом она вдруг затихла. Молчание продлилось почти минуту. «Есть еще кое-что. Нашла из старого», — донесся ее тихий, почти виноватый голос. «Но я не знаю, оно такое...» И она вышла в центр комнаты. Мне показалось, что я перестал дышать. Воздух в моих легких просто закончился. Это было то самое черное платье. Простое, как гениальный чертеж, без единой лишней детали. Тонкие бретельки, открывающие ее хрупкие плечи и ключицы. Ткань, которая не обтягивала, а струилась по фигуре, лишь намекая на изгибы. Оно не было вызывающим или откровенным. Оно было безупречным. Оно превращало милую, забавную девчонку-соседку в... женщину. Загадочную, уверенную в себе и невероятно, сокрушительно красивую. «Ну?» — спросила Лиза шепотом, теребя тонкую лямку. Молчание затянулось. Я отчаянно пытался найти слова, но в голове было пусто. Я просто смотрел на размытое изображение на экране своего старенького ноутбука и понимал, что прямо сейчас, в эту самую секунду, я своими глазами наблюдаю, как она становится неотразимой. Для него. «Оно... ну... оно ужасно, да?» «Я так и знала. Слишком... нет!» Я очнулся, не специально повысив голос. «Нет, Лиз, оно идеальное!» Ее лицо озарила такая счастливая, искренняя и благодарная улыбка, что мне захотелось взвыть. «Правда? Точно? Не слишком откровенно?» «Точно!» Я заставил себя улыбнуться в ответ. «Надень те серебряные серьги, что я тебе на день рождения дарил. Длинные, помнишь? Они сюда идеально подойдут». Я сам не понял, зачем это сказал. Наверное, это была жалкая, отчаянная попытка оставить на ней хоть что-то свое, метку. Маленькую, почти незаметную деталь, которая будет напоминать ей обо мне, пока она будет сидеть там с ним. «О, точно! Гений! Ты просто гений!» Она подлетела к камере и послала мне быстрый воздушный поцелуй. «Спасибо, Ник! Я не знаю, что бы я без тебя делала. Все, я побежала, а то опоздаю». «Лиз, подожди!» — остановил я ее, прежде чем она успела нажать на кнопку. «Да!» — она замерла с улыбкой, глядя на меня. «Хорошего вечера!» — произнес с усилием. «Спасибо!» — она снова улыбнулась, и экран погас. И вот я один, в оглушающей тишине своей квартиры, уставившись в черный прямоугольник монитора. В его темном глянце отразилось мое перекошенное лицо, уродливая гримаса боли, сожаления и бессильной злобы. Я закрыл глаза, с силой сжимая кулаки до хруста в суставах. В тот момент я понял, что ненавижу Марка. Ненавижу Лизу за ее обезоруживающую слепоту, но больше всех на свете ненавижу себя за то, что я идеальный лучший друг, а не тот, ради которого надевают это чертово идеальное черное платье.